Заменитель пролога. Высокие прямоугольные башни из бетона и стекла устремлялись своими вершинами к темным небесам, навстречу тысячам ярких огоньков звезд, которые вовсе были не видны с Земли из-за искусственных источников света. У подножия этих рукотворных исполинов, призванных одновременно и показать величие своих создателей, и заставить простых людей ощутить свою незначительность на их фоне, даже в столь поздний час не прекращалось бурление жизни. Тысячи ног топтали тротуары, многочисленные машины стояли в пробках или же стремительно неслись по широким дорогам, в барах и ресторанах играла музыка, а в подворотнях таились мрачные тени. Далеко наверху же, среди усеянных антеннами крыш, куда не доставал искусственный свет самых ярких фонарей, в это самое время происходило действо, которое могло изменить очень многое. Проклятие! Никогда не буду доверять оборудованию, собранному не под моим непосредственным контролем. Стиснув зубы до боли в жевательных мышцах, закованный в красную крылатую броню мужчина, известный как самый завидный жених года, миллиардер и просто обаятельный мерзавец, словно камень падал навстречу с землей, что грозило ему превращением в неаппетитный фарш. Встроенный в серо-стальную маску, изображающую лицо горгульи, выгнутый экран мигал тревожными значками, оповещая о сбоях работы в системе питания, из-за чего закрепленный на спине двигатель никак не мог запуститься. Руки и ноги, скрытые под броней модного алого цвета, украшенные внушительными когтями, которые сами по себе могли считаться холодным оружием, мелко дергались и гудели сервомоторами, ну а крылья и вовсе беспомощно застыли в одном положении. Мимо пролетали этажи небоскребов, многие окна коих сияли внутренним светом жилых комнат, силуэты людей внизу и очертания машин стремительно увеличивались, визуально демонстрируя факт утекающего времени. Однако же Дэвид не чувствовал паники, вместо этого пустив все силы своего разума на поиск выхода из сложившейся ситуации, из-за чего секунды реального времени растягивались для него на минуты субъективной реальности. Когда до асфальта оставалось не более двух десятков метров, двигатель технологичных доспехов взревел, крылья распахнулись во всю ширь, мужчина ловко извернулся и перевел падение в планирование, а затем и резкий взлет. Все еще разогнанное сознание позволило запечатлеть побледневшее лицо водителя какого-то фургона, лихорадочно вцепившегося в свой руль, когда перед ним внезапно возник размытый красный силуэт, взлетевший вверх за какие-то мгновения до удара. «Ха-ха-ха, не сегодня!» Растянув губы в радостном оскале, Ксанатос поспешил вернуться в небеса, где сейчас шло противостояние клана Горгульи и их железных подобий, созданных при помощи самых совершенных технологий. Тактическая карта, расположенная в левом верхнем углу вогнутого экрана, показывала, что каждые 3-4 секунды железный клан, как человекоподобных крылатых роботов назвал их хозяин, стабильно терял одну боевую единицу. В очередной раз древние монстры из плоти и крови доказывали, что пусть их враг имеет более разрушительное и дальнобойное вооружение, высокую маршевую скорость, отличные сенсоры для обнаружения целей, все это не стоило и выеденного яйца, когда сталкивалось с хитростью, маневренностью, смекалкой и реальным боевым опытом. Мозги этих моделей не справляются со всеми потребными вычислениями. Может быть, стоит создать несколько баз удаленного управления, чтобы командовать дронами через единую сеть? Сигнал, конечно, можно заглушить, перехватить, да и ретрансляторы остаются уязвимы, но это позволит улучшить координацию в достаточной степени, чтобы не терять бойцов из-за одного и того же трюка, при виде того, как рукокрылая горгулья, похожая на обтянутый кожей скелет, одетый в рваную набедренную повязку, пролетает между двумя балконами, вытянувшись стрелой, а преследующий ее робот врезается в бетонное ограждение, мужчина ощутил вспышку злости. Вскинув правую руку, Дэвид отдал команду на активацию встроенного лазерного вооружения. Луч, к огромному сожалению, имел малую дистанцию поражения, но зато его скорость превосходила любые возможности огнестрельного оружия, что в случае противостояния крайне вертким целям компенсировало все недостатки. Вот на экране появились две красные полусферы, которые захватили горгулью в кольцо и сменили цвет на зеленый. Тут же красная вспышка подпалила перепонку древнего мифического существа, каким-то образом успевшего извернуться. Цель начала уклонения за долю секунды до выстрела, пусть и не могла видеть угрозу. Чему удивляться, если они летают на явно слишком маленьких для этого крыльях? Скорость, интуиция, сила, создатели горгули не обделили их ничем. А если бы не проклятие, заставляющее представителей этой расы превращаться в камень при первых лучах солнца, то, вероятно, совсем не люди царствовали бы на земле. Все эти мысли пролетели в голове мужчины за какие-то мгновения, пока он провожал взглядом подбитую жертву, скрывшуюся за краем одного из небоскребов. Преследовать скелета Ксанатос не стал. В конце концов, его целью не было любой ценой убить членов клана. Освобождению коих от проклятия колдуна-недоучки он не так давно поспособствовал, в своих целях. Если бы было иначе, то его подчиненные явились бы в здание полиции, на чердаке которого эти существа устроили новое логово, и просто разбили их кувалдами, не дав и шанса на сопротивление, ведь глупо полагать, что миллиардер не сможет обнаружить столь примечательные статуи в городе, где полно видеокамер, частных детективов и любопытных репортеров, готовых за гроши хоть в бездну с головой залезть. Двигатель за спиной взревел, ускоряя взлет брони к самым вершинам зданий, где велось основное противостояние. Стоило же подняться над крышами, как взгляду открылась любопытная картина. Одна горгулья, судя по формам, женщина, красующаяся рыжими волосами и светло-голубой кожей, отбивалась от двух самцов, один из коих был в два раза крупнее ее, а другой размахивал кривым мечом, место которому в музее истории. При этом самка крутилась юлой, ускользала от прямых столкновений и весьма болезненно огрызалась, не позволяя противникам расслабиться ни на секунду. «Никогда не устану за этим наблюдать», — усмехнулся Ксанатос, вскидывая правую руку в сторону более крупного самца, в то же время отдавая команду броне совершить ускорение. Голиаф, черноволосый крылатый мужчина, словно бы высеченный из куска скалы, невзирая на кажущуюся медлительность, ушел из-под выстрела, яростно сверкнув белыми глазами. Его напарник тоже поспешил разорвать дистанцию с противницей, тем самым позволяя мужчине подлететь к напарнице, зависнув в нескольких метрах от нее. «Где ваши манеры?» Двое мужчин нападают на одну женщину, укоризненно и насмешливо произнес Дэвид, поворачивая маску от одного крылатого самца к другому. «Демона, ты в порядке?» Последние слова были обращены уже к женщине, острые черты лица кои казались еще более хищными из-за оскала, усталости и явного гнева. Однако, когда она посмотрела на прибывшего человека, на какую-то секунду могло показаться, что ее выражение смягчилось. «Ты как раз вовремя», — прозвучал короткий ответ. «Я слышу облегчение в ее голосе. Неужели наша мисс «Я ненавижу всех людей» обо мне волновалась? Хотя, думаю, она боялась, что без меня наш план сорвется», найдя для себя логическое обоснование намеку на чувства, проскользнувшие в голосе горгульи, Ксанатос полностью сконцентрировался на неспешащих нападать противниках. «Где книга, Ксанатос?» Первым нарушил молчание Голиаф, выглядящий немного запыхавшимся, но все же достаточно свежим для продолжения боя, в то время как крылатый старик со шкурой землистого цвета явно сдавал и нуждался в передышке. «Там, где и положено быть книгам, в библиотеке», — ядовито отозвался человек, после чего участливо поинтересовался. «Ты ведь знаешь, что такое библиотека. Хотя, учитывая твою привычку врываться в мой дом как в свой собственный, я в этом сомневаюсь. Они не скажут нам этого добровольно», — заявил Гудзон, уже успевший перевести дыхание и теперь готовящийся совершить рывок, о чем сигнализировали программы чтения языка жестов, записанные в шлем. «Ты только что это понял, старик», — иронично усмехнулась демона, от взгляда которой тоже не укрылась перемена в позе пожилого самца. «Тогда придется их заставить», — прорычал Голиаф, взмахом крыльев бросая себя сперва вниз, уходя от выстрела лазера, а затем вверх и вперед. Глаза крылатого великана вспыхнули белым сиянием, изо рта вырвался оглушительный рев. Он успел перехватить руку Дэвида за мгновение до повторного выстрела, чтобы когтистыми пальцами смять оружие и заставить человека поморщиться от болезненного ощущения впившегося в плоть металла. Рядом же сцепились демона и Гудзон, не позволяющие друг другу отвлечься на помощь напарнику. «Давно мечтал это сделать», — заявил Ксанатос, нанося удар левым кулаком прямо в лицо собственному противнику. Из-за усиления движения сервомоторами, этот тычок мог бы вырубить боксера тяжеловеса. Механические крылья сложились, а двигатель взревел с удвоенной мощью. Два сцепившихся тела закружились спиралью, продолжая бороться между собой, все дальше и дальше удаляясь от другого дуэта. «Пойми же», — вцепившись когтями левой руки в нагрудную броню, буквально проревел Голиаф, — «этот ритуал уничтожит людей. Он изменит людей», — поправил противника человек. «Сделает их лучше, сильнее, умнее. Разве это не прекрасно? Погибнут миллионы». Крылатый самец сжал пальцы, с жалобным скрипом сминая броню. «Раскрой глаза!» Ударом в бок Дэвид заставил горгулью скривиться, а затем активировал встроенный шокер, передав неслабый разряд электричества. «Каждый день умирают тысячи, а то и миллионы людей. Разница будет лишь в том, что обычно это происходит где-то в Африке, Азии, а сегодня случится здесь. Однако же те, кто выживут, пусть и будут ненавидеть совершившего это действие, вскоре оценят полученные преимущества. И ты собираешься стать тем, кто поведет обновленное человечество?» Со злостью в голосе спросил Голиаф. «Нет», — ответил ему Дэвид. «Мне будет достаточно понимания, что я был тем, благодаря кому это произошло». Рев гнева и вспыхнувшие с удвоенной силой глаза крылатого самца показали, что он думает о подобном достижении. В следующую же секунду пластина брони оторвалась, а скрытые под ней детали разлетелись веером. Экран маски мигнул, отключаясь, но человек не успел ничего предпринять, когда чудовищный по силе удар пришелся в грудь, ломая ребра. Двигатель заглох, на какую-то секунду тело ощутило невесомость, а затем стало падать вниз. На этот раз шансов реанимировать доспех уже не было, а тот, кто теоретически мог спасти жизнь миллиардера, предпочел броситься искать магическую книгу. Интересно, он хоть немного расстроится, узнав, что ритуал уже испорчен достаточно, чтобы не сработать. Слабая улыбка изогнула губы Дэвида, который хоть и считал себя тем еще мерзавцем, но вот становиться массовым убийцей из-за желания исполнить свою мечту не собирался, даже у него были принципы, через которые нельзя было переступать. Изначально весь этот план, со стороны Ксанатоса, был фарсом. Он просто отыгрывал свою роль злодея, попутно тестируя новые игрушки, собирая статистику, ну и параллельно страховал героев от провала. Ведь если бы демона взялась воплощать замысел самостоятельно, у нее могло бы получиться, что совсем не пошло бы на пользу бизнесу, трепетно создаваемому на протяжении большей части жизни. Почему же мужчина не остановил горгулью сам? Во-первых, он не мог упустить очередную возможность проверить новинки. Во-вторых, подыграв крылатой женщине сейчас, бизнесмен делал ее своим должником и получал ответную услугу потом. В-третьих, следовало признаться себе, его влек адреналин, даруемый этими схватками на пределе возможностей. В конце концов, ему хотелось стать бессмертным не для того, чтобы трястись за свою жизнь, сидя в безопасном бункере, а дабы иметь возможность наслаждаться всеми ее сторонами. «Маячок работает, меня должен перехватить один из дронов». Из-за того, что экран отключился, Дэвид не мог увидеть цифру 0 в шкале, отображающей действующие единицы железного клана, но развитая за долгие годы интуиция нашептывала, что в этот раз выкрутиться не удастся. В любом случае, это была хорошая жизнь, одними губами, на коих выступила красная пена, произнес Ксанатос, чувствующий, как его мозг вновь переходит в форсированный режим, отчаянно стараясь спасти глупого хозяина, переоценившего человеколюбие отдельно взятых горгулей. Мог ли он рассчитывать, что его спасет верный помощник? Скорее нет, нежели да. В конце концов, их договор четко очерчивал круг обязанностей, в которые не входили никакие чудеса. Как неудачно. Я отправился в прошлое, чтобы послать себе в будущем письмо с монетами и инструкцией, при помощи которых создал мегакорпорацию. Изучил карате и дзюдо, обучился владению оружием для самообороны, постоянно тренировал разум, встретился с настоящим богом, узнал о магии, том, что абсолютно к ней не предрасположен, нашел настоящую горгулью, снял проклятие с целого замка, который перетащил на крышу небоскреба и сделал своей резиденцией. Я даже вступил в тайное общество, правящее миром истине. На меня работают гении и безумцы, мне принадлежат заводы, лаборатории, яхты и самолеты. Я даже соблазнил ненавидящую людей представительницу иного вида. Последняя мысль заставила ощутить странную смесь противоречивых эмоций, интерпретировать которые не было ни времени, ни желания. Интуиция буквально вопила о том, что смертельная угроза близка, но никакого выхода из сложившейся ситуации Дэвид так и не нашел. Если бы он имел хотя бы слабый дар к магии, то мог бы воспользоваться одним из артефактов, хранящихся в личной коллекции, но, к сожалению, в руках обычного человека они оставались бесполезными дорогими безделушками. «Все не может закончиться так, я не согласен», — пульсировали в голове злые мысли. «Я не согласен, я не принимаю это». Ксанатос уже не видел того, как над рекой, в которую упало его тело, промелькнула крылатая женская фигура. И тем более он не слышал крика ярости и боли, вырвавшегося из горла той, кого при жизни нарекли демоном, той, кто раз за разом теряла все, что было ей сколь-нибудь дорого и важно, той, кто ради продления этой странной игры была готова отложить свою месть на годы, а то и десятилетия, ведь для бессмертной это было не столь уж и критично. Мужчина не знал, что испорченный им ритуал и без того не должен был сработать, так как нес слишком большой риск гибели единственного человека, которому демона не желала подобной судьбы столь рано. Именно по этой причине она без сожалений указала Голиафу место, где искать магическую книгу, но не успела. Так, в какой-то степени нелепо, закончилась эта история. Однако же каждый конец – это лишь начало чего-то нового. Не так ли? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Долгий сон. Кто ты? Дэвид Ксанатос. Чего ты хочешь? Жить. Чего ты жаждешь? Бессмертия и силы. Он так и не почувствовал боли, но благодаря разогнанному сознанию сумел заметить момент своей смерти, после чего были лишь мгновения на то, чтобы принять решение. Впрочем, все сомнения ушли давным-давно, когда еще молодой юноша только начал свой путь к восхождению на вершину, а оказавшись там, распахнул железные крылья, дабы взмыть к самым небесам. К сожалению, как и Икар, он не смог перебороть силу притяжения. Кто ты, Дэвид Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить. Чего ты жаждешь? Бессмертия и силы. Пусть он являлся обычным человеком, не способным использовать магию, но, к счастью, в мире имелись и иные искусства, позволяющие приблизиться к желаемому. Ускорение и замедление собственного мышления, хождение по углям, лежание на гвоздях, эти и другие приемы с жадностью впитывались пытливым и целеустремленным разумом. Посещение монастырей боевых искусств, уроки медитации у мастеров, которые хоть и не желали возиться с чужаком, но были готовы поделиться самыми основами, на коих и строится фундамент собственного пути, стали доступны благодаря большим деньгам. Старательности же у молодого мужчины было на десятерых, а склад ума позволял отсеивать шелуху и добираться до крох действительно ценных знаний. Кто ты, Дэвид Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить. Чего ты жаждешь? Бессмертия и силы. Дэвид Ксанатос был сыном Петроса Ксанатоса, греческого эмигранта, работавшего рыбаком в одном из небольших американских городков. С малых лет он был приучен к тяжелому труду, но в отличие от отца имел амбиции, видя богатых людей не завидовал им, а мечтал однажды стать одним из них. Именно в те годы в нем и появился тот стержень, который позволял не ломаться под ударами судьбы, не прогибаться под накатывающими волнами испытаний, а словно умелый серфер седлать их. Возможно, если бы воспитанием будущего миллиардера занималась женщина, более чуткая и мягкая с сыном, то он не стал бы настолько циничным. Впрочем, свою семью, пусть и небольшую, он ценил куда сильнее многочисленных богатств, пусть и проявлял эту любовь крайне своеобразно. Кто ты, Дэвид Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить. Чего ты жаждешь? Бессмертия и силы. Однажды, в день наступления частичного совершеннолетия, Дэвиду пришло анонимное письмо с набором коллекционных монет X века и советом, как ими распорядиться. Продав столь неожиданный подарок и заполучив сумму в 20 тысяч долларов, что по тем годам было весьма крупной суммой, молодой мужчина вложил эти деньги в компании, которые начали стремительный взлет. Кто-то другой мог бы на этом и остановиться, так как нищета осталась позади, а впереди виднелось безбедное и беззаботное будущее, но молодой Ксанатос вцепился в предоставленную ему возможность всеми зубами и ногтями, принявшись учиться управлению финансами, параллельно поступив сразу в несколько учебных заведений. Школьные знания у него были неплохие, так что подтягивать пришлось не все темы, но даже при этом на сон оставалось совсем мало времени, что для сына рыбака, привыкшего вставать до рассвета и ложиться после заката, не являлось чем-то необычным. Еще несколько раз Дэвид получал анонимные письма, но теперь в них были только советы и рекомендации, позволившие избежать крупных провалов и натолкнувшие на множество идей, реализация коих принесла немалую выгоду. Благодаря этому с каждым годом он становился все богаче, пока наконец не организовал свою собственную мегакорпорацию со штаб-квартирой в Манхэттене. Старший Ксанатос, видя как меняется его сын, по мнению родителя, не в лучшую сторону, часто говорил о том, что жалеет, что не выбросил это первое письмо. Он заявлял, что Дэвид не заслужил этих денег, на что раз за разом получал ответ, что однажды увидит, что сын сам создал свою судьбу. Кто ты, Дэвид Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить. Чего ты жаждешь? Бессмертия и силы. Однажды Дэвид переманил в свою фирму Эуэна, высокого чопорного молодого мужчину, демонстрирующего удивительные педантичность и работоспособность. Несмотря на то, что на первый взгляд этот человек выглядел как классический работник офиса, на самом деле он обладал отличными навыками в боевых искусствах, владении оружием и многих других областях. Вместе с ним молодой миллиардер исколесил заметную часть мира, побывал в различных мистических местах, повстречал самых необычных людей. В поисках бессмертия, необходимого для себя и избранных, которые находились бы рядом с ним, Ксанатос забирался в древние руины, покупал дорогие вещи с мистическим флером, встречался с различными одаренными, по большей части оказывающимися шарлатанами. За свою не столь уж и долгую жизнь он успел станцевать с шаманами у костра, надышавшись травами для расширения сознания и выхода из тела, присутствовал на ритуале в мрачных катакомбах, а однажды даже сделал себе татуировку девятихвостой кошки на левой ягодице, поддавшись на увещевание подозрительного старика о том, что это гарантирует сразу 9 новых жизней. Не стоило гулять по базару на Востоке, будучи в не совсем адекватном состоянии. Однажды, в совершенно будничный день, Ауэн подошел к своему нанимателю и заявил, что на самом деле его зовут Пак, дитя Оберона. И это можно было бы принять за шутку, причем не слишком удачную, но прежде помощник не позволял себе ничего подобного, да и чувством юмора похвастать не мог. Когда же довольно высокий взрослый мужчина, прямо на глазах у бизнесмена превратился в беловолосого щуплого подростка с длинными острыми ушами, одетого в цветастый свободный наряд, сомневаться оставалось только в собственном рассудке. Пак предложил Дэвиду исполнить одно любое желание, после чего их дороги разойдутся, либо же продолжить работать на него в образе Ауэна. Возможность вот так просто обрести желаемое бессмертие была заманчива, но Ксанатос выбрал второй вариант, чем немало удивил эльфа-шутника. В конце концов мужчина был уверен, что так или иначе добьется своего, а вот неподкупного, умного, исполнительного, инициативного помощника потерять оказался не готов. Условием служения Пака стало то, что в образе Ауэна он не будет использовать магию или совершать какие-либо чудеса, в лучшем случае служа лишь консультантом по некоторым щекотливым вопросам. Рассказывать о магии он тоже не особенно спешил, отделываясь общими фразами и ссылаясь на договор, из-за чего приходилось изыскивать иные источники информации. Только вот, если до этого дня разная мистика находилась где-то рядом, но не позволяла себя ухватить, то после нового знакомства со старым подчиненным словно бы прорвало плотину. Знакомство с демоной было столь же впечатляющим. Горгулья ночью пробралась в жилище уже не столь молодого человека, чтобы выкрасть понадобившуюся ей книгу, где и была застигнута с поличным. Тут бы история могла и закончиться, но в пользу Дэвида сыграли два фактора. Во-первых, оказалось, что какое-то время они уже переписывались на форуме любителей древности, где миллиардер и проболтался о наличии ценного экземпляра, а во-вторых, реакция мужчины отличалась от того, что могла ожидать довольно угрожающего вида особа. Наладить нормальный контакт было непросто, но предложение сотрудничества с обладателем обширных ресурсов сделало свое дело. Демона не доверяла Ксанатосу, предпочитая разговаривать на расстоянии, а встречаться только в середине ночи, чтобы к рассвету успеть скрыться в своем логове. Когда же она, пусть и кратко, рассказала свою историю, то пришлось признать, что поводов для недоверия к людям у нее достаточно, но и ей доверять не стоило. Жизнь Горгульи началась около 1000 лет назад, в клане сородичей, которые жили в горах, пока не пришли люди и не построили свой замок. Правитель того времени оказался достаточно умным, чтобы вместо истребления пугающих существ заключить с ними союз, обещав защищать их сон днем, в то время как они станут стражами ночью. Учитывая, что крылатый народ при первых лучах солнца обращался каменными статуями, то это был невероятный жест доверия. Во время очередной войны людей, когда замок находился в осаде, среди защитников стен затесались предатели. Днем, пока горгульи спали, штурмующие захватили цитадель и разбили все статуи, чтобы избежать возможности мести со стороны крылатых чудовищ. Пленных же, среди коих был молодой волшебник, сопровождающий принцессу, враги забрали с собой. На следующую ночь оказалось, что не все горгульи были уничтожены. Лидер клана, по имени Голиаф, как его назвали люди за крупное тело и относительно привлекательную внешность, еще один старик и несколько молодых особей, на тот момент имен не имеющих, выжили разными способами и бросились в погоню. Они разгромили врагов, усталых после дня и уверенных в своей безопасности, но спасенный волшебник, убедивший себя в том, что горгульи виноваты в гибели принцессы, наложил на них проклятие окаменения, что должно было разрушиться лишь тогда, когда они окажутся выше облаков при свете дня. Несколько позже и окольными путями Ксанатос узнал, что демона тоже являлась заговорщиком. От нее требовалось убедить Голиафа увести клан в погоню за отступившей армией врага, чтобы провести день за пределами замка, а вернувшись на следующую ночь обнаружить, что людей уже нет. Только вот вожак оказался чуть более самоуверен, к своей возлюбленной не прислушался, а она смогла спасти только себя, так как своим временным союзникам не доверяла и на день спряталась в горной пещере. Для крылатой женщины шоком оказалось увидеть каменные осколки на местах, где спали ее сородичи. Возможно, именно из-за этого она не предстала перед выжившими сразу, а когда вернулась в следующий раз, нашла только статуи, оставленные сторожить брошенную крепость раскаявшимися спасенными людьми. Значительно позже, собрав под своей рукой последних горгулий островного королевства, демона вступила в союз с человеческим королем. Мужчина отдал старой крылатой женщине свою молодость, а она обязалась защищать его вернувшейся силой, но, в самый важный момент предала, так как сама боялась предательства. Итогом стала гибель остатков клана, а сама демона, получившая имя от своего неудавшегося союзника, перестала стареть и продолжила блуждать по миру в печальном одиночестве. Стоило ли Дэвиду доверять бессмертной ведьме, которая искренне ненавидела людей? Он и сам не был агнцем божьим, а потому пошел на этот риск ради знаний по магии, другой полезной информации и помощи в отдельных своих проектах. Ну а в процессе этого сотрудничества, они незаметно для себя прониклись друг к другу извращенной симпатией. К тому моменту, когда Ксанатос перетащил целый древний замок, являвшийся исторической ценностью и памятником культуры на свой небоскреб, для новых союзников, пусть и временных, было подготовлено целое представление. Едва зашло солнце, разрушившие древние чары, а Голиаф и остатки его клана проснулись, скинув с себя каменную корку и огласив пространство пробирающим до костей ревом, прибыли заранее проинструктированные наемники, ранившие нового владельца цитадели и укравшие несколько дисков с информацией. После этого оставалось только дать спасенным немного времени для того, чтобы увидеть изменившийся мир, а затем представить им демону, тоже спасенную, но уже из музея статуй. Не стоило и говорить, что Дэвид разом стал для Голиафа и остатков его клана чуть ли не членом семьи и лучшим другом, ради которого не страшно полезть в охраняемые крепости конкурирующей фирмы, чтобы вернуть хозяину подло украденные дискеты. Нападения прошли успешно и все могло бы быть хорошо, но в дело вмешалась одна не в меру шустрая полицейская, раскрывшая вожаку горгулий глаза на то, что на самом деле они совершили не подвиг, а преступление. Для существа, которому слово «честь» заменяло мозги, это был удар ниже пояса, побудивший действовать самым агрессивным образом, отправившись выяснять отношения. Разумеется, горгульи были совсем не рады известию, что их обманули, только вот никак покарать своего спасителя не успели. Демона, в которой Дэвид сомневался до самого последнего момента, ударила сородичем в спину, а затем в дело вступили и боевые единицы стального клана. В процессе сражения выяснилось, что крылатая женщина ненавидит бывшего возлюбленного едва ли не сильнее, чем людей, так как за прошедшие столетия именно его она привыкла винить в гибели сородичей, ведь забери он весь клан в погоню, враги бы были вынуждены просто бежать с пленными. К сожалению, для победы этого оказалось недостаточно, а там и полиция подоспела, арестовав известного бизнесмена. Еще сидя в тюрьме, Ксанатос стравил горгулий со своим ручным отрядом актеров-наемников, желая проверить возможности древних монстров против обученных специалистов. Оказалось, что с тем же Голиафом ни один человек справиться не в силах, пусть даже у него за плечами десяток лет активных тренировок и наличие навыков владения различным оружием. Горгульи были интересными существами. Во время своего дневного сна в виде статуи, они напитывались солнечной энергией и восстанавливали почти все мелкие повреждения вплоть до глубоких колотых ран. Разве что конечности отращивать сородичи Голиафа не умели, но с уровнем доступных к Ксанатосу технологий в робототехнике, а также генетике, это не являлось чем-то критичным. Недаром один гениальный ученый, полностью лишенный совести и гуманизма, взялся создавать гибридов двух разумных видов, прививая им некоторые нехарактерные особенности. Совместными усилиями Дэвид и демона, используя каменные осколки, оставшиеся от мертвой горгульи, а также сложнейшие устройства, оживили еще одного представителя этого вида. Киборг получился великолепный, но слишком своевольный и верный Голиафу, из-за чего в итоге проект был признан условно неудачным, а миллиардер отложил на полку очередной способ получения жизни. К сожалению, заклинание оживляло только камень. С другой стороны, именно во время этого приключения отношения союзников переросли в нечто большее, пусть и только единожды. Совсем недавно Ксанатос получил последнее письмо, в котором признавался в том, что сам себе их отправил в далеком 10 веке. Это был первый раз, когда на бумаге был изложен подробный план действий, в котором следовало заставить принять участие очень многих, включая собственного отца, потенциальную невесту из числа тех самых наемников, которую звали Лиса, Демону и Голиафа. Вероятно, вожак остатков стаи горгулей был удивлен, когда его пригласили на свадьбу злейшего врага в качестве шафера. Еще одним неприятным для него сюрпризом стало то, что бывшая любимая оказалась подружкой невесты, с коей пусть и была знакома, но никаких теплых чувств к ней не имела. Ну а во время церемонии крылатая женщина надавила на своего бывшего возлюбленного при помощи воспоминаний, изобразив романтические чувства и ностальгию, тем самым побудив его достать половинку артефакта, сломав который они когда-то клялись друг другу в любви. Демона не подвела. Заполучив вторую часть могущественного предмета, она быстро зачитала заклинание, чем воспользовался Дэвид, вместе с отцом и невестой, уцепившейся за горгулью. Голиаф, притащивший на мероприятие свою подружку полицейскую, тоже не остался в стороне. Оказавшись в прошлом, да еще в том же замке, но уже на островах, мужчина вышел на контакт с тогда еще не столь могущественной организацией иллюминатов, передав членам секты свои записи о событиях, что должны были произойти в ближайшие 10 веков. Он заочно стал почетным членом и получил заверение, что его собственные письма будут храниться как ценнейшие сокровища. Таким образом был замкнут круг причины и следствия, а старший Ксанатос понял, что его сын не бахвалился, заявляя, что сам себя создал. Вернувшись в свое время, Дэвид разорвал помолвку, в которой по сути и не был заинтересован столь уж сильно. Лиса, разумеется, обиделась, да и отношения с ближайшим конкурентом накалились, но это уже не имело никакого значения. «Кто ты, Дэвид Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить? Чего ты жаждешь? Бессмертия и силу?» И вот теперь, в отчаянной попытке спасти свое существование, человек, из грязи поднявшийся в небеса, применял все известные ему методики сохранения разума. В том, что душа существует, он не сомневался, как и слышал о многочисленных теориях очистки памяти перед перерождением. Впрочем, возможность попадания в чистилище или ад он не отрицал, так как за свою жизнь заработал как на первое, так и на второе. Однако же, не являясь строгим последователем какой-то одной религии, мужчина готовился к самым разным вариантам. Где-то в глубине сознания теплилась надежда, что Ауэн или демона сумеют его вытащить, если вообще захотят это сделать. Но по мере замедления течения собственных мыслей и своеобразного окукливания личности, вера в подобное стремительно исчезала. «Кто ты, Ксанатос? Чего ты хочешь? Жить? Чего ты жаждешь? Силу?» И пришла пустота. В просторной комнате, оформленной в желто-зеленых тонах, на толстом ковре на корточках сидел мужчина средних лет, одетый в строгий камзол из натуральных материалов. Вокруг лежали различные игрушки, как мягкие, так и механические, в высокие окна пробивался яркий дневной свет. «Ну же, иди к папе», — подбадривал сына мужчина, тепло улыбаясь малышу, одетому в зеленый комбинезон с мягкими тапочками. «Не бойся, я тебя поймаю». На последних словах, показывая свою готовность, человек чуть развел и вытянул вперед руки. Малыш, которому и года еще не исполнилось, с умилительно серьезным лицом стал подниматься на ноги, руками придерживаясь за лохматую игрушку, чем-то похожую на медведя. Приняв вертикальное положение, он сделал неуклюжий шаг, еще один, третий, а затем чуть было не упал, но оказался подхвачен руками отца. «Молодец, сын», еще более широко улыбнувшись, с гордостью глядя на ребенка, произнес родитель. «Ты должен быть самым лучшим, чтобы своим примером показывать подданным, к чему им нужно стремиться. Запомни это, Ксанатос». Едва прозвучали последние слова, как взгляд малыша, сопящего в руках у отца, неуловимо изменился. А затем он закричал. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Пробуждение. За широким панорамным окном из прозрачного тонкого металла разгорался рассвет. Горизонт окрасился в красно-золотые цвета, Неспешно плывущие по небосводу белые облака словно бы включили подсветку, над крышами прямоугольных зданий, чередующихся с квадратными башнями из стекла, бетона и металла мельтешили темные точки летательных аппаратов. В просторной гостиной, застеленной толстым синим ковром, стены кои укрывали за собой плоские мониторы, а на потолке виднелся узор в виде многолучевой звезды из мельчайших светодиодов, с тихим шелестом отодвинулась дверь, ведущая в одну из просторных спален. Появившийся на пороге мальчик 2 лет, одетый в темно-синюю пижаму с рисунками созвездий, а также мягкие тапочки в виде каких-то наземных машинок, осмотрелся вокруг своими насыщенно синими глазами, почесал растрепанную гриву черных волос на затылке, после чего целенаправленно потопал к двери напротив. Вслед за юным мастером, тоже одетый в мягкие тапочки, чтобы не создавать дополнительного шума при ходьбе, из спального помещения вышел человекоподобный робот бронзового цвета, 170 см в высоту, с неподвижной металлической маской лица, сияющий желтым огнем глаз. «Господин Ксанатос», тихим механическим голосом заговорил дроид-секретарь-телохранитель, но был перебит взмахом маленькой руки и до умиления серьезным голосом. «Серж, до начала учебного дня 2 часа, отключи своего внутреннего преподавателя на это время», — голосок мальчика звучал недовольно, словно бы он уже не в первый раз повторял одну и ту же фразу. «Если хочешь помочь, то лучше подтащи к стене с переключателем вон то кресло». «Но я мог бы», — вновь начал говорить дроид. «Серж, если я захочу услышать, что ты мог бы сделать, то попрошу об этом», — перебил свою няньку ребенок. «Сейчас же мне нужно, чтобы ты перетащил вон то кресло к вот этой стене, дабы я мог забраться по нему и нажать кнопку переключателя. Вы просили сообщать вам, если ваши действия будут казаться нерациональными», — после короткой паузы известил бронзовый металлический гуманоид, после чего все же направил свои стопы к предмету мебели, чтобы без видимых усилий перенести его к нужному месту. «Я бы мог нажать эту кнопку, или вы могли бы воспользоваться голосовым управлением». Мальчик накрыл лицо ладошками, глубоко вздохнул, посмотрел на дроида через растопыренные пальцы и констатировал: «Нет в тебе духа авантюризма, Серж». «Подтверждаю», — совершенно серьезно отчеканил механический голос. «Программа или оборудование с идентификатором духа авантюризма не были установлены на данную модель личного помощника». Ксанатос выразительно промолчал, взглядом буравя стену с переключателем. «Сколько лет тебя не обнуляли?» «392 дня, что является сроком менее чем 1-годовой цикл планеты тела с 4-й, составляющей 422 дня, воспользовавшись случаем, чтобы прочитать маленькую лекцию», — отозвался Серж. «Ваш приказ исполнен, господин Ксанатос». «А еще говорят, что личность у дроидов зарождается только через 5 лет непрерывной эксплуатации», — проворчал ребенок, после чего велел: «Нажми кнопку, открывающую дверь. Кресло можешь вернуть обратно. Мой дух авантюризма ты только что убил. Прошу меня простить, господин Ксанатос. Я совершенно не намеревался причинять вам ущерб», — несмотря на то, что произнесено это было все тем же механическим голосом, полным почтительности, наследник планетарного правителя почувствовал, что механический гуманоид над ним смеется, если понятие «смех» вообще можно было использовать в отношении роботов. И все же приказы были исполнены, в результате чего вторая дверь с шелестом ушла в сторону, а мальчик, едва проход освободился, кинулся вперед, чтобы с разбега запрыгнуть на низкую широкую кровать, где спал взрослый мужчина средних лет, в черной гриве волос коего виднелись серебристые ниточки седины. Датчики движения, расположенные в комнате, едва зафиксировали появление молодого наследника, тут же включили свет, а в воздухе стало звучать жужжание включившегося вентилятора. «Папа, вставай!» Плюхнувшись на матрас, Ксанатос на четвереньках подполз к Криону, чтобы схватить его за руку и начать трясти. Из-за разницы в размерах это у него получалось откровенно плохо. «Уже пора, ты же обещал, эрах!» Не без труда разлепив глаза, взрослый человек посмотрел на сына и сквозь сонливость улыбнулся. «Все-все, я уже встал, дай только пару минут на перезагрузку», — разбудил с первыми лучами солнца усталого немолодого отца. «Стыдно ли мне, Хаэм?» Похоже, совесть еще не распаковалась, сидя на руках у Криона Омега, родителя своего нового тела. Ксанатос скрутил головой так, словно бы старался увидеть все и сразу. Сам правитель планеты, тело с 4-й, облаченный в дорогой синий камзол, под которым скрывался облегающий тело технологичный поддоспешник, высоко держа голову и сохраняя на лице непроницаемое величественное выражение, широкими шагами направлялся к атмосферному летательному аппарату, похожему на бронированный фургон с кабиной в виде морды дельфина. Посадочная площадка находилась на крыше башни своеобразного дворцового комплекса, похожего на футуристичный замок, выполняющий одновременно и роль административного центра, и резиденции монарха. Однако же, невзирая на высоту, а скорее уж из-за нее, рассмотреть что-либо находящееся на земле отсюда было крайне непростой задачей. Я, конечно, полностью одобряю идею замка на небоскребе, а тем более, замка небоскреба, но во всем нужна мера. В конце концов роскошь, если ее слишком много, превращается в вульгарность, промелькнули мысли в голове двухлетнего мальчика, чуть более года назад вспомнившего свою предыдущую жизнь в мире, где о космических путешествиях мечтали фантасты и ученые, а самым большим достижением считалась высадка человека на спутник родной планеты. До своей неудачной смерти он считал, что добившись бессмертия, при помощи магии и технологий сумеет раздвинуть границы доступного человечеству пространства, но судьба решила иначе. Первое, с чем столкнулся Ксанатос в новой жизни, слабость тела и разума. И если первое было временной, вполне решаемой проблемой, то второе являлось серьезной преградой для того, кто однажды уже сумел подчинить всю свою жизнь собственной воле. И именно на то, чтобы вновь обрести умственную полноценность, не испытывать головных болей от усталости, наступающей крайне быстро из-за неразвитости главного органа в теле каждого разумного существа, были брошены все имеющиеся ресурсы. Почти сразу выяснилось, что пусть новое тело теперь уже бывшего миллиардера и изобретателя является человеческим, но при этом в нем имеются значительные отличия от привычной конструкции. В состоянии созерцательной медитации, направленной на самого себя, когда сознание отрешается от большинства внешних раздражителей, новоявленному мальчику удалось нащупать некую, то ли материю, то ли энергию, похожую на воду, что не мешало двигаться или дышать. Наблюдение за неизвестным фактором показало, что вода как бы струится через него, приходя из внешнего мира, чтобы туда же и выплеснуться, при этом что-то принося с собой и унося нечто иное. Ксанатос не спешил экспериментировать с незнакомым явлением, совершенно не желая ощутить на себе те же последствия, которые ждали играющую с гранатой обезьяну. Однако же, вопреки его намерениям, эта вода реагировала на использование всех навыков медитации и работы с собственным сознанием, что были известны еще из прошлой жизни, и требовались сейчас для восстановления собственной дееспособности. Приходилось идти на компромиссы и совершать маленькие, крайне осторожные шажки в сторону ускорения мышления сперва на секунды, а затем и минуты. Еще одним сюрпризом, на этот раз, однозначно приятным, стало осознание расширившихся возможностей в работе с собственным разумом. Если прежде, имея тело тренированного взрослого мужчины, навыком ускорения мышления можно было безопасно пользоваться на протяжении нескольких минут, что зависело от коэффициента разгона, то сейчас то же самое давалось почти без усилий и угрозы слечь с перенапряжением или истощением организма. Разумеется, экстремальных экспериментов он на себе не проводил, довольствуясь возможностью думать наравне с местными взрослыми, но перспективы по-настоящему пьянили. Одной из причин неожиданной выносливости организма являлась та самая вода, которая при ускорении мышления устремлялась в область головы и будто бы закручивалась водоворотом. Этот процесс выглядел естественным, но происходил крайне неторопливо и буквально подталкивал к попытке себя ускорить. Вот уж нет, не хватало мне своими кривыми руками сломать в собственной голове что-то важное. Вряд ли я один такой, с водой в голове и всем остальном теле. Даже на земле существовали маги, которые искали учеников и записывали свои знания в книги. Наверняка и здесь имеется нечто подобное. Нужно только поискать. Пока же, никаких экспериментов с незнакомыми материями. Сделав себе такую установку, Ксанатос буквально отпечатал ее у себя в мозгу, тем самым подавив исследовательский зуд в данном направлении. К немалому восторгу перерожденца, чудесный новый мир изобиловал фантастичными технологиями и невероятными знаниями, что буквально просились в руки юного первооткрывателя. Так как проблема с быстрой утомляемостью и медленным течением мыслей была решена в первый же месяц, между Ксанатосом и новыми знаниями оставалось только одно препятствие – языковой барьер. Впрочем, этот враг пал к маленьким ножкам юного Омега еще за полтора месяца, за что следовало благодарить все те же навыки работы со своим разумом. Зная принципы работы своего мозга, который отсеивает всю неинтересную, неважную информацию, загоняя ее в дальние уголки памяти под грифом «архив». Ксанатос привычно занялся самообманом. В конце концов, если бы маленькие дети воспринимали таблицу Менделеева не как научную чушь, а как комикс с кучей супергероев, обладающих самыми невероятными способностями и индивидуальной внешностью, то ко взрослому возрасту в их головах задерживалось бы нечто полезное, а не имена тысячи покемонов и их разновидностей с уникальными слабостями. Искусственно увеличив свои любопытства и восторг в отношении того же языка, мальчик стал схватывать новые слова буквально на лету. То же самое касалось письменности и некоторых других областей, которые пришлось ограничить, чтобы мозг вообще имел возможность отдыхать. В конце концов, превращаться в очередного безумца, помешанного на изучении чего-либо перерожденец не желал. Делая свои первые шаги в новом мире, ребенок узнал, что его отца зовут Крион Омега, а является он кем-то вроде герцога планеты Телос-4, что находится в системе Телос, в секторе Квимор, во внешнем кольце Галактической Республики. Кроме того, его здешняя мать погибла во время крушения атмосферного флайера, из-за чего их семья осталась неполноценной, а отец несколько помешался на заботе о сыне, чего стоит хотя бы строительство отдельной квартиры внутри башни дворца, где они жили в соседних комнатах, а не в отдельных апартаментах. Во время своей адаптации к вернувшейся памяти Ксанатос выглядел больным, двигался мало, постоянно засыпал на ходу. Видя это, Крион набрал целую бригаду докторов, доставал самые редкие лекарства, Цербером охранял постель наследника. Он даже хотел вызвать каких-то одаренных, но почему-то не решался этого делать, из-за чего злился на самого себя, начиная расхаживать из угла в угол, сжимая кулаки. Только когда сын явно пошел на поправку, старший Омега позволил себе расслабиться, полноценно возвращаясь к своим обязанностям. В то же время рядом с ребенком появился Серж, исполняющий роль охранника, няньки, слуги, учителя, надзирателя, доктора, большой железной игрушки. Дроид пусть и выглядел как секретарь, но и нормальный ребенок понял бы, что с ним что-то не так. Еще одной тревожной деталью нового мира являлось само название планеты Телос-4. Учитывая, что в звездной системе находился только один населенный шарик, в то время как еще от трех даже осколков не наблюдалось, нетрудно оказалось вообразить себе существование оружия, способного уничтожать целые миры. И пусть в доступной для сына герцога информации ничего подобного даже не мелькало, но существование двигателей, погружающих космические корабли в подпространство для преодоления скорости света, полноценные искусственные интеллекты, даже орбитальная станция «Цитадель», заменяющая нормальную Луну, при этом являясь памятником давней катастрофы планетарного масштаба, совершенно не убеждали в невозможности создать нечто столь разрушительное. О чем задумался сын? Все еще держащий ребенка на руках Крион, устроившись в мягком кресле салона летательного аппарата, боковые стенки коего состояли из прозрачного изнутри металла, вопросительно вздернул брови и весело прищурил глаза. «О вселенной», — честно ответил Ксанатос. «Какая она интересная и страшная. Хе-хе-хе», — добродушно рассмеялся мужчина, после чего потрепал мальчика по голове правой рукой, левой усаживая к себе на колени. «Я был гораздо старше, когда понял это. Но пока я рядом, Ксанатос, тебе нечего бояться. Веришь? Хотел бы, да не могу», — мысленно вздохнул перерожденец, чувствуя, как вода, истекающая от родителя, будто бы пытается его согреть, что, скорее всего, происходило совершенно неосознанно. «Угу», — все же ответил мальчик. Тем временем транспортное средство взлетело, а вокруг него зависло несколько истребителей, как их для себя нарек Ксанатос. В то же время Крион заговорил, указывая правой ладонью куда-то за пределы салона. «Видишь все это? Все, куда падают лучи солнца, это наши владения. И однажды они станут твоими, так что ты должен учиться, чтобы быть достойным этого наследия. А чьи земли там, куда лучи солнца не падают?» — проявил любопытство мальчик, весело сверкая синими глазами. «Рано или поздно, но солнце достает всех», — хмыкнул мужчина. «Оно как налоги. Можно бегать, но рано или поздно все равно попадешься». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Восторг и отчаяние. Космос. Он завораживал умы людей с тех самых пор, как первый дикарь, сытый и здоровый, лежа у костра, посмотрел в небо и подумал, кто прилепил этих светлячков так высоко. Сидя в кресле в салоне небольшого транспортного челнока, Ксанатос смотрел в иллюминатор справа от себя, на то, как голубой цвет тускнеет и меняется космической, не чернотой, а какой-то необычной гаммой то ли красок, то ли ощущений. Временами та самая вода, ощущающаяся на краю сознания уже и без глубокой медитации, приносила с собой то, что доктора Земли назвали бы галлюцинациями. Видения и ощущения, приходящие откуда-то извне, проходящие сквозь тело и рассеивающиеся в пространстве вокруг, не мешали видеть и слышать, но словно бы дополняли мир, как цветное телевидение дополнило кино. Хорошо постаравшись, мальчик мог увидеть эмоции отца, проявляющиеся в неком свечении вокруг тела мужчины. Если же закрыть глаза, то цвет воды он мог почувствовать фантомным теплом или холодом на коже, но только если находился не более чем в шаге от источника. Впрочем, о своих необычных способностях, которые никак не упоминались в доступном сыну герцога секторе Галанета, Ксанатос не спешил рассказывать ни Криону, ни кому бы то ни было еще. В общей сети информационного пространства, пронизывающего тысячи планет и разделенного на планетарные области, куда мальчик смог пробиться в период технического обслуживания Сержа, взломав родительский контроль, ответы найти удалось, что не делало ситуацию легче. Когда информации мало, человек хватается за первый доступный вариант, когда же ее слишком много. Кто же знал, что в галактике так много видов разумных существ, которые видят в недоступном человеку спектре? А ведь есть и те, кто видит при помощи силы. Ребенок подозревал, что так называемая сила – это иное обозначение того, что он обозвал вода. Так как времени на поиски было мало, а сохранять информацию на внешние носители являлось слишком рискованным шагом, в тот раз Ксанатосу пришлось отступить, так ничего и не поняв. Впрочем, две вещи он все же узнал. Во-первых, во Вселенной есть одаренные, владеющие сверхъестественной силой, которые даже не скрываются, а во-вторых, различной порнографии в Галаните даже больше, чем в интернете, так что необходимо написать программу «Фильтр», которая будет отсеивать весь мусор. Одно из двух: либо одаренные здесь реально и не скрываются, либо есть и скрываются, а на публике выступают разные клоуны, так размышлял маленький наследник герцога небогатой планеты Внешнего Кольца. Конечно, было бы гораздо проще искать нужную информацию, если раскрыться перед отцом, а в идеале, привлечь его к этому делу. Только вот, более или менее разбираясь в психологии людей, мальчик почти не сомневался в том, что Крион тронется умом, узнав, что его сын – перерожденец с примитивной планеты. Невзирая на то, что родитель искренне любил своего ребенка, с высокой долей вероятности он решил бы устроить сеанс экзорцизма для злого духа, а то и вовсе заявил бы о подмене малыша на клона с записанной памятью. А ведь второй вариант очень даже реалистичен в этом мире. Захочет какой-нибудь бизнесмен забрать дело жизни своего конкурента, закажет похищение его сына или дочери, а потом позволит спасти клона с заложенными в голову программами. Через несколько месяцев или лет предприниматель погибает, а наследник или наследница продает имущество за формальную сумму своему хозяину. Вот когда пожалеешь, что технологии развиты настолько хорошо. Многих вещей Ксанатос не знал из-за своего возраста и ограниченного доступа к информации, но схема казалась ему вполне реализуемой даже с технологиями, что существовали на Земле. Ирония ситуации заключалась в том, что как раз из-за незнания банальных сведений о местных одаренных, юный Омега даже не предполагал, что анализ крови любого разумного существа показывает не только генетические данные, которые у клона могут быть полностью неотличимы от оригинала, но и количество особых симбиотических микроорганизмов, численность коих зависит от одаренности. В случае, если пробы крови, взятые с перерывом в 6 часов, показывают крайне низкое содержание медихлориан, то это является причиной для подозрения и проведения более тщательных проверок. Все же ни один народ, занимающийся выращиванием клонов, еще не научился подделывать энергетику. Герцог Телоса 4 не хотел пугать сына раньше начала активного обучения, а потому и не давал доступа к информации об убийцах-перевертышах, способных изменять свою внешность в настолько широких рамках, что это могло показаться магией, или о вампирах, при помощи до поры скрытых в костях черепа жгутиков, высасывающих из жертвы мозг. О джедаях он тоже не говорил, пусть и осознавал связанный со своим промедлением риск. Как показывала статистика, на эмоциях одаренный, не прошедший специализированного обучения, мог случайно убить других или даже себя. Но пока что все эти проблемы, начиная от непонятных мистических организаций и заканчивая озлобленными конкурентами, оставались где-то там, далеко от челнока, окруженного звеном истребителей и неуклонно приближающегося к цитадели. Внутри же уютного салона, где гравитацию поддерживала искусственная установка, а воздух фильтровала самая совершенная система жизнеобеспечения, в креслах сидели легко улыбающийся мужчина, одетый в строгий камзол поверх технологичной брони скафандра, облегающего тело, а также его сын, во все глаза взирающий на технологичное чудо. Орбитальная станция, похожая на невероятных размеров колесо с диском на стороне, обращенной к планете, медленно вращалась по часовой стрелке и мерцала многочисленными огнями. Она была разделена на 24 треугольные секции неким подобием спиц, внутри коих находились лифты, доставляющие живых существ и грузы от центрального модуля ко всем жилым кольцам, концентрическими кругами расширяющимся во все стороны. Общая полезная площадь данного шедевра инженерии позволяла разместить, если не все, то большую часть официально зарегистрированных жителей планеты, пусть им при этом и придется, фигурально говоря, сидеть друг у друга на головах. Цитадель была памятником тех далеких времен, когда Телос-4 был разорен войной и нуждался в восстановлении экосистемы. Станция, служившая домом для выживших во время катастрофы, сейчас использовалась в лучшем случае на 10% от своей максимальной полезности. Только даже если бы ее вдруг захотели начать эксплуатировать по полной, этого не позволило бы изношенное оборудование. Я чувствую себя как ребенок в магазине игрушек, которому родители сказали, что он может выбрать все, что захочет. Стоп, я ведь и есть ребенок, не удержавшись от широкой улыбки, держа старшего Омега за руку. Ксанатос стал спускаться по опустившейся аппарели на гладкий металлический пол ангара, в коем приземлились их челнок и сопровождающие космолеты. «Рад приветствовать вас на цитадели, герцог», — дружелюбно произнес местный управляющий, одетый в сине-серебряный скафандр с жилетом и сапогами, возглавляющий встречающую делегацию. «Неисповедимы пути эволюции», — промелькнуло в голове младшего Омега, стоило его взгляду сфокусироваться на итарианце с синей кожей, который был выше 2 метров ростом, имел изогнутую шею, два рта и голову, похожую на молот. Отец чуть сильнее сжал руку сына, как бы напоминая ему о том, что просил продемонстрировать свои манеры, после чего вполне дружелюбно ответил экзоту: «Я тоже рад вновь оказаться здесь. Впрочем, должен признать, что основная причина нашего визита – мой сын», кивком головы указав на мальчика, Крион добавил: «Ксанатос просто без ума от сложной техники, а после того, как узнал о том, что цитадель – это космическая станция». Похвальное рвение к знаниям, дипломатично заметил пришелец, принадлежащий к народу травоядных пацифистов, усилиями коих Телос-4 ныне являлся не мертвым камнем в космосе, а живым миром. Главное не забывать, что эти технологии служат для жизни, а не жизнь для технологий. Плоть сильнее стали, только если она магическая, а металл – нет, мысленно вздохнул мальчик, предчувствуя долгую лекцию от экскурсовода. К счастью, он мог искусственно усилить свой интерес, из-за чего время летело быстрее. Началась обязательная церемония знакомства со всеми присутствующими, начиная от местного управляющего, того самого экзота, заканчивая главой отдела технического обслуживания. И это было бы даже неплохо, если бы более чем от половины из них не веяло откровенным холодком, ощущающимся, когда они подходили слишком близко. Вряд ли это означает что-то хорошее. Лучше мне с ними одному не оставаться, принял решение наследник герцога, продолжая вежливо улыбаться и повторять как заведенный: «Ксанатос, очень приятно, Ксанатос». Так как челнок семьи Омега приземлился прямо в центральном секторе цитадели, а не в периферийном порту внешнего кольца колеса, прямо отсюда вся процессия пешком отправилась в шахту лифта, поднявшую их на один из верхних уровней. Миновав еще парочку невзрачных серых коридоров, они вошли в зал управления, внешнюю стену коего заменяло панорамное окно из прозрачного металла, вдоль которого расположились терминалы с плоскими и голографическими мониторами. «Юный Ксанатос, добро пожаловать в мозг цитадели. Именно отсюда сигналы по проводам, словно электрические импульсы по нервам, распространяются по всему телу орбитальной станции», экзот говорил несколько необычным, но все же торжественным голосом, а когда возникла пауза, необходимая для слушателя, чтобы он проникся величием момента, мальчик решил задать вопрос, который от него, вероятно, ожидали: «А зачем нужны провода?» Голос ребенка в просторном помещении звучал довольно смешно, но мальчик ничуть не смущался. Беспроводная связь быстрее. Быстрее, но из-за большого количества оборудования, излучающего различные волны, ее надежность сомнительна, ответил собеседник. Цитадель строилась с расчетом именно на большой запас прочности всех систем. Благодаря этому, с минимальными модификациями, она продолжает успешно функционировать до сих пор. Кого-нибудь это могло удивить, но старший Омега молчал и просто слушал, в то время как работающие на него специалисты сыпали терминами, приводили примеры, озвучивали цифры и даже демонстрировали графики ребенку, словно губка впитывающему каждое произнесенное слово. Вряд ли они надеялись на то, что Ксанатос поймет хотя бы сотую часть всей этой болтовни, да и не для него было распланировано представление, но искреннее любопытство на детской мордашке и горящий взгляд не могли оставить равнодушными. Чтобы поддержать интерес маленького наследника и получить возможность обосновать увеличение финансирования перед его отцом, управляющий заикнулся о возможности проецировать рекламу на внешнюю поверхность диска станции. Он даже предлагал в ночное время опускаться на нижнюю орбиту, чтобы жителям поверхности было лучше видно отображаемое изображение, на что получил обещание хорошо все обдумать после возвращения в офис. Ну а сейчас, если вы еще не слишком устали, мы можем устроить прогулку по восстановленным секторам цитадели, предложил Экзот, тут же добавив. Впрочем, это можно отложить на время после обеда. Что скажешь, Ксанатос? Сперва прогуляемся, а потом набьем животы, или наоборот, опустив взгляд к сыну, с легкой улыбкой спросил старший Омега. Гулять с набитым животом тяжело, с нарочито серьезным видом ответил мальчик, все же серьезность реальную было проще скрывать за попыткой подражать взрослым. Тогда, подняв голову, герцог уже начал отвечать, но был перебит тихим звуковым сигналом от браслета, закрепленного на правой руке. «Я же говорил, не беспокоить без крайней необходимости». Мужчина чуть вытянул руку вперед, развернул ее ладонью к себе и приказал открыть. Тут же на перчатке появилось изображение маленького экрана, нажимать на который приходилось большим пальцем. Технология была далеко не новая, но особой популярностью не пользовалась из-за целой совокупности факторов. Внезапно легкое согревающее тепло, исходившее от руки отца, продолжающего держать ребенка за ладонь, исчезло, а на его место пришел обжигающий холод, заставивший непроизвольно вздрогнуть. До этого момента спокойная и ласковая вода стала колоть острыми краями мелких льдинок, что могло бы испугать Ксанатоса, будь он нормальным мальчиком.